Алло. Да. Алло. Да. Что, вечер подходит, опять начинаешь? Ты не слушай, кто тебя заставляет звонить. Ты не слушай, кем никого. Павла нужна, чтобы я тебе блядина звонила. Я тебя сейчас милицию вызову, еще нахуй говори. Да, вызывай, блядина, мы сейчас проверим, кто кому звонит. Это моя мать была, ты че? Ты мандалаху укроти свою ебаную Павлу. Зачем? Хули она выступает, блядь, врет, как собака. Валя. Поганая. Валя. Валя. Отъебитесь, я на вас суд туда не не звони больше, не звони, не нужна ты мне. Нахуй ты нужна, зачем это ты? Твой сын звонит, блядь, хуева. Да хватит звонить, хватит звонить. С вами никто не разговаривает. Хватит. Нахуй ты мне нужна. Вот это брат, нужна брат, тоже туда. Ты тоже брат, тоже я нужна. Тебя ебать тварь такая. Брат, нахуй ты мне нужна. Подруга, что твой хуй звонит, блядь. Ты перестанешь или меня нет обзывать паскудой, сволочь. Негодяйка. Учись говорить по-человечески. Тебя ведь никто не обзывает. Я же беру трубку и молчу, а ты начинаешь. Что ты, убыт, у тебя больше слов нет, да? Скотина ты! Банушка, чтобы брат! Ты банушка, оба, сука! Паразитка! Ты сука ёбнутая! Алло! Я тебе не звонила, блядь, алло. А вы мне звоните! Алло, Валя, это моя мать. Да пошёл ты с ней нахуй! Она звонила в милицию сейчас. Алло. Алло. Да? Да. Алло. Да, мандалаха, ёбаный рот. А, да, еби свой рот, скотина. И больше не звони мне, тварь ты такая. Нахуй ты сдалась, мне. Что тебе от меня нужно, ёбаный рот? А чё она орала? Не знаю, ничего не знаю. Отстань от меня, отстань, тварь такая. Уродина ебучая. Почему уродина? А за хуям тебе чужая жизнь потребовала? Что ты лезешь в чужие семьи? Это твоя тварь! Я тебе твоя жизнь! Уходи на пузырь, чертова! Алло. Ты как был шизофреник неизлечимый, так и сдохнешь шизофреником. Я не шизофреник. Нет. Добрый день. Добрый. Это Анусова Валентина Петровна? Она. Здравствуйте, вас беспокоит участковый Андрей Лукьянов. А мне участковые не нужны. Да нет, я звонил по поводу жалоб от соседки Любовь Ивановны. Да и чё она жалует? Она писала вот недавно заявление у нас в прокуратуре и говорит, что вы ей названиваете. А я ее телефон не знаю, она мне телефон не давала. А, то есть вы не кричали в трубку никому, я вам не звонила, вы мне позвонили. Никому я сроду не звоню, ну хуя мне все сдались? Все с имени матери. Вы свидетеля и Егорых не знаете. Чего? Вы соседку Любовь Ивановну, получается, не знаете, которая свидетель и Егорых. В глазах не видела. Ну вы с ней по телефону разговаривали, а она когда вам угрожала вызвать милицию, вы ее послали. Послала, чтоб не приставала. А за что вы послали ее? На три буквы. Нечего ко мне приставать. Ну она-то жалуется, что вы ей позвонили. Я ее телефон не знаю. А, Валентина Петровна... Может, ты позвонила бы, но телефон не знаю. А я, видите, Валентина Петровна, я до вас не мог дозвониться, да еще тут такие обстоятельства были в подъезде. Вы, наверное, слышали, что убийство было в доме. У нас в доме убийство? Да, в 218-й квартире. Кого там убили-то? Умер отец Игоря Курдюкова. Ну, умер, это не значит, что убили. Убили? Убили? Да. За что же? По подозреваниям находилась жена Игоря Курдюкова Мария Дмитриевна. Вам соседка это знакомое имя? За что же они его? Ну, пока вопрос не установлен, но уже как бы разбирается в прокуратуре, и уже Мария Курдюкова проходит обследование. Ой, сколько раз говорили, а потом кричали, что он живой. Кто кричал? Это не первый раз. Объявляют, что убили, а потом он живым оказывается. Это вам, извините, кто сказал? Такой случай был. Ну, это может, они пошутили тогда над вами? Наверное, шутили. Ну, сейчас вот как связь действительно установлена, и были на квартире у них, милиция приезжала ночью. Я тоже приезжал к ним. Приезжала. Да, и я был у них на квартире, составляли протокол убийства. Вы-то в какой живете? Я участковый, я же вам сказал. Ах, вы участковый? Да. Как же вы мой телефон узнали? Так у нас же имеется база жильцов по дому. А, база у вас? Да. И ваш телефон там записан, и у вас есть. Причем тут я, старуха? Вы же 218-ю квартиру знаете? Почти не знаю. Знаю, что там люди живут. Они вам не звонили никогда, да? Вы же выставляли жалобу, что они у вас вымогали квартиру. Вымогали. И как обстоятельства у вас происходят сейчас, вот на данный момент с этой семьей? Не звонят ли они вам больше, не вымогают ничего? Вроде сейчас мало звонят. Но набирают, да? Я не считаю, пальцы не загибаю. Ну, вы общались все-таки с этой семьей. А? Вы все-таки общались с этой семьей. Никогда я у них не была, с рода не общалась. А то они тоже говорили. У них не была. А то они тоже один раз оставляли у нас жалобу. Они у меня с рода не были. А то они оставляли у нас жалобу, что вот вы самая неадекватная соседка в вашем доме, ругались по телефону очень неприличным, нецензурной бранью. Может, когда и послала, чтобы отстали. Угу. И вот я говорю, вот что Любовь Ивановна писала заявление у нас и звонила ко мне по телефону, говорила, вот соседка Анна Валентина Петровна пристает ко мне, покой не дает, вечером звонит без конца, беспрерывно. И ругается. Как можно звонить, не зная телефона? Если она мне свой телефон не давала, как я могу ей звонить? Ну а вы считаете, что она врет? Конечно, врет собака. Язык ей надо отрезать. А, Валентина Петровна, а как насчет того, чтобы я сейчас ей позвонил на данный момент и при вас поговорил, а вы услышите, врет она или нет? Нет, ты не определишь, врет или нет. Ну, если у вас будет какое-то возражение, вы выскажитесь по этому поводу. И мы будем решать вопрос, вот почему звонки поступают к вам и к ней. И как это все взаимосвязано с 218-й квартирой, точно так же. Чего 218-й? Я сейчас наберу вашей соседке и узнаю, правда это или нет, что там вы ей звоните, и как это все взаимосвязано с 218-й квартирой. Да никому я не звоню, никто мне не нужен. Я хорошо, я вам верю. Я хочу с вами, с вашей соседкой поговорить, при вас прямо. Чтобы вы не считали, что это какая-то шутка, произведена по телефону. Если я не знаю телефона, как я могу звонить? Ну так, если она врет, то надо вывести ее на чистую воду. Врет, не знаю я ни одного телефона. Вот сейчас я с ней поговорю, если у вас будет возражение, вы выскажитесь. Только не ложите трубку. Алло. Алло, добрый день. Да. Это Любовь Ивановна? Да. Здравствуйте, вы меня помните, наверное, участковый Андрей Лукьянов. Мы с вами как-то разговаривали. Ну, я хотел спросить у вас, к вам поступают звонки дальнейшие от Валентины Петровны Аносы, вот вашей соседки? Я не знаю, кто это, и не знаю, я ни разу ее не видела, вчера опять звонила, и опять меня обзывала по-всякому, я взяла и отключила телефон, и сегодня утром встала, смотрю, отключен, только на одну штучечку я эту крышечку положила так... Не работал, вот сейчас только заработал телефон. А звонки поступают к вам, поступают, да? Опять звонили вчера, опять звонила, она же, беру трубку, она сразу не алло, ничего, начинает меня обзывать и ебет меня даже, нос и рот, говорит тебе, да я говорю, нечем тебе. Ой, почему кошмар. Ты этим, я говорю, ругаешься, а, скотина? И я положила трубку и выключила телефон. А вот, Любовь Ивановна... Вот видишь? А вот, я тебя говорю. Я слышу, я слышу. Не знаю телефона! Ах ты, паскуда, ебаная в рот! Видишь, а она на меня ругается, что якобы я звоню. Любовь Ивановна, я слышу. Что я вру? Это же твои слова, дорогая. Я никогда не ругаюсь. Ты сука! Врешь, блядище! Врешь, успокойтесь, Валентина Петровна. Вы как разговариваете я по телефону? Я телефон, блядина, не знаю! Пошла нахуй! Алло. Алло. Алло. Да. Любовь Ивановна, извините, что так вышло обстоятельство. Вы что, вы соединились специально, что ли, мне нет, с ней? Нет, она нет, меня нет, обзывает за нет. что? Любовь Ивановна. Я ее не знаю совсем. Любовь Ивановна. И она меня Любовь не Ивановна, знает. Послушайте. У меня дети четверо. Зитьев до хрена. Любовь ну Ивановна, что это такое? Любовь я Ивановна, что? Любовь Ивановна, успокойтесь. Ненормальный человек, что ли? Любовь я же никого никогда не ругаю, не обзываю. Я свидетель его, во-первых. Я вас понимаю, Любовь Ивановна. А меня обзывает за нет, что? Любовь Ивановна, послушайте. Я вызывал Валентину Петровну к нам в отделение. Мы с ней разговаривали. Вот как раз, когда я позвонил к вам на телефон, и она просто была у нас в конторе. И она возмутилась. Она говорит, что врет. Я якобы я вру. Да что вру? Я так даже я ней... выключаю Любовь телефон. Ивановна, Любовь Ивановна, я тоже с ней разговаривал по телефону. Соседка появилась сегодня. Ну дайте ей что-нибудь, чтобы она успокоилась, обзывать людей. Совсем не замши. Любовь Ивановна, давайте вот сейчас Валентине Петровне, вот как я... с ней, когда выйду на связь, я вам еще раз позвоню, мы будем с ней выяснять, почему она так делает и почему вас обвиняют, что не звонит. Зачем? Я с ней не хочу даже разговаривать, я ее знать не знаю. Не знаю, и она меня не знает, я ни разу не видел ее, это я поэтому по Аньке я знаю, вот на первом этаже живет Кудякова, вот я по ее знаю, что она там живет и ругается со всеми, всех обзывает. Она только честная и чистая, а мы такие-сякие. Я буду с ней объясняться? Валентина я ее звать не знаю, ни лицо никого, ничего. Не хочу я ничего с ней. Мне нервы не в порядке немножко. И не хочу я нервничать еще за нее. Извиняемся, что мы в порядке приведем все. Ну и приводите в порядок, вот. Вы же слышали, как она обзывает. И она всегда так. Я слышал, она неадекватная была, даже при мне. Она все время так. Я скорее выключаю телефон, и все, кто-то... Я уже ей объяснил, что мы будем высылать к вам повестку на квартиру, потому что она психически маразм с ума сошла. Вот такая, разве можно так обзывать людей? Вы слышали. Я потому вам и позвонил, чтобы услышать подтверждение, что вы не отрицаете то, что вот она вам звонила, и вот такие... А я думал, это ее приятели. Она... Наверное, ведь кто-то заставляет ее, не она сама звонит. Я так думаю, что ее заставляют через компьютер какой-то. Она потому что звонит, обзывает меня, а винит меня, я якобы звоню ей. А Любовь Ивановна, у вас... Вот так вот получается, поэтому она и злится, может быть. Любовь Ивановна, а у вас определителя номера нету, да? Нету у меня прямой телефон, вот и ну, все. Видите, если бы был определитель, то бы вы сразу могли и никогда узнать. Никто не беспокоил, а теперь вот второй год, в прошлом году целый год почти... Вот так звонят и обзывают. Я сначала немножко поругаюсь с ней. Я говорю, да ты научись сначала, я говорю, с людьми поговорить, а потом, я говорю, обзываешь. Вот это обзывают только мужчины, есть чем их... А им, я говорю, делай ты женщин. А ты же чем, я говорю, ты делать будешь? Мне ухи, и нос, и рот, и все обзывают, что ли. Я говорю, да у тебя нету мужского члена, я говорю, чтобы ты делал этого. Вот так я говорю некоторый раз. А потом отключаю телефон и слушать не хочу даже. Любовь Ивановна, я с Валентиной Петровной разговаривал. Я сказал, что если будет еще одна такая ситуация, вот ваши звонки, вот, то есть смотрите. Ну это просто невозможно. Если, мне даже, бывает и дети тут, и при них прям невозможно даже обзывает меня по-всякому и все. Извините, а вашим детям она ничего не сказала такого вот угрожающего? Да ничего, потому что при них как-то не получалось. Я вообще-то телефон им не отдаю. Вот Аня мне сегодня была, Аня моя младшая дочка, мне сегодня продукты купила. Чего? Я ей говорила, говорит, не звонят, тебя не беспокоят. Да я говорю, нет. Я просто ей скрыла. А она вчера звонила меня, вот обзывала так тоже. Но я отключила телефон, и до сих пор вот было отключен. Я забыла, что у меня телефон отключил, посмотрела, я одну штучку только положила на нее, и отключается. И совсем не работал, вот там же тоже на станции, наверное, отключили. Полицию вызывать не пробовали? А? Полицию вызывать не пробовали вот во время звонков? Нет, не пробовала. Ну, я Любовь Ивановна не сказал. Я Любовь Ивановна ее предупредила, если будут поступать еще одни такие звонки, вот жалобы, Вы просто-напросто вызываете милицию к ней на квартиру. Вы же телефон 02 знаете? Алло. Если 02 вызовите, нет, вы же можете вызвать. Там это будет разбираться, где-то, говорят, кого-то надо вызвать, надо в другой кабинет, ведь они оправдываются все время, там девушки берут. Как так? Почему? Вы же, смотрите, вы же когда вызываете, мало ли какие беспорядки творятся. Да не хочу я ни вызывать ни милиции, ничего. Я просто отключу телефон и пусть звонит. Нет, ну она же так не... Смотрите, а если она будет без конца вам беспокоить? Да вы все равно ничего ей не сделаете. Вы не повесите ее и не выгоните отсюда ну, старый карбуз. Ну, как же пожилого пенсионера, конечно, не можем принять никаких действий по поводу... Вот именно. А вы его взяли бы, да куда-нибудь в дом престарелый тогда, выселили бы отсюда ее. Подождите, секунду. По поводу дома престарелых... Я вот тоже могу, например, обозвать. Несколько слов могу обозвать. Но все-таки я человек, а она нет, наверное. А по поводу дома престарелых мы с ней разговаривали уже. Она сказала, что только через ее труп можно отправить туда на это. На лечение. Да мне какая разница, куда ее отправят, чего, но так нельзя. Ее, конечно, кто-то беспокоит тоже. Вот есть ребята, через компьютер тоже. Ее заставляют звонить людям. Не мне только она звонила. В прошлом году не только мне звонила, оказывается, всех людей, которые пожилые, пособрала. Мне уже говорили, ну и я не стала спрашивать, кого, чего. Я отключаю телефон. Но голос один и тот же ругается, да? Да, тоже ругались. Говорят, не тебе, одной звонили. И нам вот на улицу вышло, там у нас нет здесь скамеечки, с пятого подъезда скамеечек пришла, и там тоже начали жаловаться, говорят. И опять, говорят, в нынешнем году начинают, говорят, опять звонки. Ой, мне, я говорю, не было еще. Правда, не было. Надо же, думаю, сглазила, а то опять на... И на самом деле, как сглазила, вот вчера началась опять звонки на телефон. Ну, как заговоришь, так и вспомнится. Ну, вот я не знаю, может, как ее... Как пословица, как скажешь, так оно и яйца. Может быть, ее беспокоит кто-то, заставляет звонить. А она ведь меня винит, как будто я ей звоню, и она из-за этого меня обзывает вроде. Она, смотрите, я ей ведь не звоню, звонят мне. Любовь, я беру, надоест звонки слушать. Или думаешь, может быть, что у меня же вот три дочки, четыре зятя у меня, внучки еще вышла замуж, два внука, две внучки у меня полно. Я думаю, может быть, они кто-нибудь позвонит, поэтому беру телефон. А если знаю они, конечно, я не буду брать трубку. Смотрите, она, знаете, почему так кричит на вас? Она говорит, что вы соучастница с 218-й квартирой и имеете связи с Санькой Курдюковой, вот этой вот, которая там живет, или Аллой ее зовут, жену Игоря. Нет, с Санькой Курдюковой я тоже теперь не связываюсь, потому что раньше мы были подруги немножко. А потом я свидетель Иеговы пошла, а ей проповедовала целый почти год. Она говорит, нет, я не буду, Люба, иди. Ты умеешь разговаривать, говорит, а я не пойду. И мы с ней разлучились, потому что я и хожу на собрании с другими людьми и разговариваю. Поэтому мы с ней совсем чужие теперь с Анькой. Собрании... И она пусть Аню не винит. Только не она виновата, все виноваты, видишь. Ее ребята какие-то, подростки есть, которые не учатся, не работают. И вот ее беспокоят через компьютер. Нет, смотрите, она же жалуется, что 218-я во всем взаимосвязана этими делами, потому что у нее квартиру вымогают. Не знаю, может быть, она тоже мою квартиру хочет. У меня трехкомнатная квартира, пусть забирает. Потому что на собрании уже поднимался вопрос по поводу этой соседки, потому что она замучила всех соседей, несколько раз совершила... Да, замучила. Может быть, не она сама, кто-то ее заставляет. Нет, это я не знаю, но кто-то ее ведет, конечно. А, Любовь Ивановна, подождите. Ну, диспетчерскую, когда звонят, там же нужно официальное подтверждение. Да я и в центр звонила. Как-то, он мне сказал. Мы с диспетчером разговаривали. А вы, говорит, выключите телефон, и все. Да я говорю, ну выключишь, как-то я говорю. Думаешь, может быть, свои кто-нибудь звонит. Да ничего, говорит, выключишь, немножко побудет и перестанут, говорит. Я тоже так сделаю. Вот он сам так мне сказал, мужчина. Какой-то в центре я звонила, где-то я переговорочный. Вот разговариваю, переговорочные разговариваю, там есть телефон. Вот туда как-то звонил и попал. Вы звонили на телефонную станцию, да? Да. А расписку звонков... Где телефонной станции, наверное, попал я. Расписку звонков не брали, вот, исходящих к вам. И он говорит, нам тоже, говорит, звонят. И мы так делаем, говорит, когда отключаем, а когда, говорит, просто не подходим и все. А как может Аносова Валентина Петровна иметь отношение? Я говорю, а как же не подойдете, а если не по делу что-нибудь, кто-нибудь звонит, говорит, перетерпят, раз такое дело, говорит, вот так. Ну, а если раз есть такие люди, такая... говорят, ты их не переспоришь и не остановишь. Вот он так мне сказал. Я теперь и выключаю, и все, и... Ну, Любовь Ивановна, я с Аносовой Валентиной Петровной еще поговорю по этому делу. Чтобы она как-то перестала издеваться над вами и ругаться по телефону. Ну вот именно. Если за, она, за что, интересно? Если она не имеет никакой, как сказать, объяснить вам. Если, а мне сегодня вот если бы она вам не звонит, то пусть она оставляет... Я сегодня неважно чувствую, лежала, не хотела даже вставать. Я вот как поем утром, рано я сегодня, видишь, поела в 10 часов, а я в 12 часов ем. И мне приступ бывает какой-то такой неприятный. Плечо забаливает, потом ключицы и вся организм. Я вот лежала сейчас, я говорю, не хотела вставать даже. И... Но думаю, кто-нибудь нужный, может, звонит. Вот я подошла к телефону. А вот просто, видите, Валентина Петровна была как раз у нас. Мы обсуждали вопрос вот по поводу звонков всех вот этих. И она как-то бурно отреагировала сильно по поводу подтверждения. А я с ней разбираться ничего не буду. Разбирайтесь вы сами. Мне здоровья нету. Мне 80 лет. Мне здоровья нету, чтобы с такими людьми этих не переспоришь. Видишь, она перекричала даже вас. Она и обманывает. Я как будто обманываю. Да нахрен мне нужна ты? Обманывать мне. За что я буду обманывать? Что мне делать нечего? Я когда немножко... Чуточку и немножко лучше чувствую, я вышиваю цветочки. Всякие я детям вышиваю все, что нужно. Я вышивать умею, и шить умею, и вышивать все. Или вяжу, вот круги вяжу. А даже одной дочке я связала целый, как одеяло, крючком. Я вот этим занимаюсь, потому что больше чего делать сейчас на пенсии я. Мне 80 лет, может быть, скоро я умру, а мне еще обзывают такими словами. Неприятно, конечно, неудобно. Ну, Валентину Петровну сейчас заставим писать жалобу. Если вы имеете... Я, конечно, не знаю, кто вы. Хоть показались бы, например, я не знаю, но я не верю, что вы помощник милиции какой-то. И вы даже соединили ее обозвать меня. Нет, Любовь Ивановна, Валентина Петровна была как осуна, а с прокуратуре. Это мы там с ней выясняли, мы ее вызывали к себе. Что вы есть, это вы сами знаете. Если врете, то пусть врете. Бог видит. А не врете, то значит не врете. Ну, вопрос Валентины Петровны решаться будет, все равно, Любовь Ивановна. Я, конечно, даже не хотела подойти к телефону сегодня. Сейчас только немножко погодя, дочка моя ушла, мне продукты купила, я поела чего-то там немножко при ней и попрощались. Она живет в текстильщике. Далеко живут все. А ну, я вот живу далеко, одна. Да? У меня трехкомнатная квартира, одна живу, конечно. Они все с мужьями живут. Ну, а внуки маленькие с вами живут, да? Маленьких нет у меня внуков, они все уже взрослые. Вы говорили, что дети у вас могут телефон взять, трубку. Одна внучка 28 лет, девушка хорошая, очень девушка, что-то замуж не выходит так долго, не знаю. Один внук женат, 26 лет ему, видишь, какие. Один внук у меня в Челябинске, так получилось. Любовь Ивановна, такой вопрос. А почему вы тогда не можете попросить своих родственников просто встретиться с этой Саносовой Валентиной Петровной? Вот, поговорить с этим дурой? Да что ты, их еще обозвет? Нет, почему? Ну зачем мне нужно связывать с этой? Присутствие полиции. Пойди сама перестанет. Присутствие полиции, а если не перестанет, вы сами подумайте, сколько нервов... Да зачем своих детей я еще буду связывать? Дети ведь тоже уже взрослые. Одной 60 лет уже... Другое 57, 23-й, вот 55 будет, и 15 января, тоже уже в годах, уже тоже нервы, не, может быть, непорядки уже. Они и работают, и с мужьями живут, и дети у них. Ну что, зачем я с этой буду дурой связывать? Алина Ивановна, а вы поднимали вопрос на собрании по поводу этой соседки? А? А вы сами, собственно, вопрос не поднимали по поводу вашей соседки на собрании? На какой собрании? Ну, когда собрание проводится, само же обсуждается все. Я вот куда на собрании вхожу? Свидетели Иеговы. Там только свидетели Иеговы, там Божьи люди. А таких людей не пускают туда, на собрании. Какой вот у вас есть, это как ее зовут? Аносова Валентина Петровна. Я даже не знаю. А я же вам давал телефон ее, имя называл вам. Да я где-то записала, не знаю. Я могу, конечно, еще раз продиктовать вам, чтобы у вас был при себе телефон. Не хочу ни имени. А почему я должен с ней разговаривать? Нет. Еще детей своих связать с ней? Да что вы, на самом деле. Она совсем не понимает в голове у ней. Надо же подумать, с кем разговаривает. С людьми или с жидом? Вот пусть и жидом идет и разговаривает, а я с Богом разговариваю. Ну, может, у вас получится какой-то шанс такой? У нас на собрании только одни свидетели Иеговы, и очень много их. Вы не думайте, только я одна. А, Любовь Ивановна, а на общедомовое собрание вы не ходите? На какое общее собрание? Ну, где общее собрание, а? Ну, собрание же проводится все равно. Какое собрание? Ну, общее, по дому, жильцов. Да если может быть... 218 40 лет, я здесь 40 лет уже живу. Может быть, один раз собирались вот что-то там менять. Ключи или замки. А зачем собирается? Нет, никто не собирается. Смотрите, 218 живу. А раньше работала на трех работах. Мне некогда было даже на собрании, если было, может, собрание. Ну вот 218 раньше живу. Раньше у вас было? Ну раньше такого не было. Никто не звонил, не обзывал. А вот знаете, Любовь Ивановна, тут еще была такая ситуация в прошлом году, как раз тоже с соседями, вот Валентина Петровна, только с 226 квартиры. Она с 224, а ее соседи с 226. И они тоже давали жалобу, что звонят ее родственники, вот именно родственники Валентины Петровны, они голос их не знают, и они сами представлялись ей по телефону, угрожали по поводу бабушки. Не знаю. Она даже винит Аньку вроде, Курдякову, как будто вроде, она вроде грозилась. А за что квартира ей нужна? У них трехкомнатная квартира, живут трое. Сын, внук и она. Ну и что еще им надо? Им хватает. Валентина Петровна, они еще берут? Валентина Петровна дает показания, что ребенка не утопили. Потому что коляски нету, ребенка не выгуливают. Да куда топили? У них большая уже девочка. Я вот когда еще ходила к ним, я даже с ней игралась, с этой девочкой. Ей понравилось, что я мячиком стала играть с ней. На пол села я и катаю вот так туда-сюда. Ей так понравилось. Бабушка Люба, ты еще придешь к нам? Я говорю, приду. То есть вы с дочкой Аленой общались? Девочкой, да. Алена ее зовут, да. Алена маленькая. Общалась, и я с ней играла, даже мячик. Потом у меня у дочки у одной дача большая. На машине, у ней машина, и она привезла целую машину яблок. И я к ней подъехала, это в прошлом году было, что ли, позапрошлый год как-то, вот недавно. Они вас к себе приглашали, я ей предложила яблок, вот, и прямо с машины дали им. Я не говорю, да ты продавай, смотри, какие хорошие яблоки, и много, я говорю, да ну, говорит, нам продавать. Вот я им предложила, они вышли, сколько им надо было, столько взяли. Ну, бабушка... Я не знаю, это Анька, это Курдякова, да, вот это как раз. Мать Игоря Курдякова. А мы с ней, ну вот, первый официальный. Там у ней внук, сын и она живут, три человека. Но вот у сына есть это, невеста. Она забеременела, родила, и девочка большая уже. Валентина Петровна говорит, что... Наверное, 6 лет уже или 5. Ну, Валентина Петровна, кстати, смотрите, она как-то разговаривала с отцом именно Игоря Курдякова и тоже жаловалась по поводу хулиганства ее сына. А отец сказал Игоря Курдякова, пусть посидят тогда за решеткой. Как? Ну, отец признается, что и их сын Игорь Курдяков тоже занимается этим безобразием. Да вроде не, я не видела, чтобы он безобразничает. Я к ним как? Ходила раньше. О, Валентине Петровне сидеть звонит. Так ходила просто с Анькой, и мы так разговаривали. Я и его видела, и дочечка их небольшая уже. Я не знаю, сейчас вот не хожу, уже 2 года, не знаю. Валентина Петровна голос Игоря Курдюкова знает, по телефону даже знает. Они оба Игори, и маленький, и внук Игорь, и он Игорь. Вот младшего жалоба, младшего. Ну, не знаю. Что, не знаю, может быть, хулиганят, потому что он нигде не работал, а теперь якобы дали работу. Так они же сейчас не работают, вы что? Не работают? Нет, конечно, они возле подъезда собираются все время. Ну вот, не работают, поэтому и хулиганят. А кто работает, некогда хулиганить. У него даже, наверное, образования нету. Мне кажется так, я на 3 работах работала, потому что одна растила детей. У меня муж умер, когда у меня было последней дочке годик, а ей сейчас 55 лет, вот скоро уже на пенсии пойдет, последний годик работает. Ну, может быть, будет работать, если будут держать. Она работает главным кассиром в метро. Не знаю, если разрешат работать после пенсии, будет работать еще. А вот в январе, 15 января, уже у ней, ей будет 55 лет. Это последняя дочка моя. А ей было годик, когда я осталась без мужа. И одна я их растила, на замок запирала, и никто не беспокоил, и работала. Работала, выбирала такие работы. На почте работала я заместителем начальника, и потом телеграммы носила в другой почте. И еще в рассвете вечером мыла пол в туалете. Вот так вот. А это не знаю, что делала она. Она никаких детей не растила, не понимает, как ей жить с детьми. И вы... ничего нет, без денег. Это вы про бабушку говорите? Про бабушку, да, не про Аньку, а вот, да и Анька тоже. Анька тоже на одной работе работала, у ней мама была еще жива. Она растила Игоря. Она почтальоном работала. Она на почте работала немного, работала где-то дворником еще. Ну, семья тоже. Где-то она дворником работала, а потом пришла на почту тоже. Семья, по мнению соседки, является самой неблагополучной и безработной, без образования, получается. Без образования мы, конечно, во время войны родилась я, не во время войны, а до войны я еще родилась. Во время войны, конечно, в первый класс пошла. Нет, я говорю про, вот, про соседей Курдюковых. А про Курдюковы я ничего не знаю. Если откуда у них они... никто не работает нормально. Дальние или близкие, я не знаю откуда. Я познакомилась здесь уже, в этом доме. А я из Тулы, я в Туле родилась, и во время войны эвакуирована из Тулы, в какую-то деревню. Потом я там за военного вышла замуж, и вот попалась в Москву. А в Москве-то осталась одна, 3 детей, и все. И конец моей жизни. Что еще говорить? А мне еще кто-то будет обзывать, а мне обидно. Потому что я пошла свидетелей Иеговы давно уже, в 89-м году еще крестилась. И столько я хожу, проповедую и людям рассказываю о Боге. Конечно, некоторые слушают, и некоторые говорят, да нам надоело уже слушать. Но этого никогда не будет, а я говорю, будет. Скоро Бог будет закон держать, потому что мы должны по Божьему закону жить. Но Бога мы что, сейчас никто не принимаем, никто не слушаем. Никто не принимает, да. Мы живем вот многие так. Многие живут так, как хотят. Не знаю, как хотят, так и живут, а должен Божий закон слушать. Ведь кто сейчас, послушный будет сейчас, Божьему закону, тот будет жить. Много безобразия и разврата, и все остальное. Безобразия полно, воров полно, вообще убийство идет, вон, разврат. Телевизор даже не включай. Там только одни убийства, выкидываются в окно, отравляют друг друга, убивают детей, друг друга. И детей насилуют, я прям не знаю, и за что убивают друг друга, ладно... Кто-то сам, например, себя там отравляет или куда-то выбрасывается, как где-то напьются, день рождения справляют. У нас вот когда проповедующий некоторый человек говорит, да у вас, говорит, скучно очень жить. А почему, я говорю, скучно? Я говорю, если у тебя деньги есть, пожалуйста, купи продукты, Наклади на стол, я говорю, аккуратненько, позови подруг или там знакомых кого. И, пожалуйста, песни пойте. У нас есть всякие песни, я могу даже вам спеть песню. Сейчас такие хорошие слова. Хочешь, хотите? Ну, конечно. Песенник у меня есть. Я говорю, вот. А что я говорю, если вот не свидетели Иеговы делают день рождения, чего? А потом, я говорю, напьются, с 16 этажа выбрасываются. Или друг друга выбрасывают. Это хорошо, я говорю, весело очень. А у нас не весело. У нас Бог, потому что Божий закон. А Божий закон. Не имеем права даже мусор какой-нибудь вот с пальчика выбросить на улицу. А собери, говорит, в мусорный ящичек себе, в сумку. А потом, когда где мусорный ящик найдешь, туда выбрось. Но на улице не бросай. А вот сколько на конгрессе у нас народу бывает. Обед привозят, приносят сами, каждый для себя. Что там у них есть? Покушают. И ничего после них, никакого мусора. Придут девушки, которые соглашаются добровольно убирать. Никакого мусора нет, потому что каждый себя покушают и в сумку кладут свой мусор, а потом где-то не девают. Так? Вон сколько народу. По 300, по 1000 больше человек собирается на конгрессе, но мусора никакого нет. Так вот надо быть. А если у нас где-то... Вон, я как-то в нарсуд ходила, потому что там суд был над нами, свидетели Иеговы. И я ходила. И там один мне говорит, вы чего пришли? Я говорю, я свидетель Иеговы, пришла защитить. Кого судите, я говорю. А он говорит, а что вы защищаете? Вы же неправильно живете. А вы, я говорю, правильно? А там как раз мусорный ящик, представляете, вот так бугром. Бугром навалено, там и плевоты, и харканье, и даже кто-то вырвал. Ой, я говорю, а вы правильно живете? Вот это вот, мусор ему показал, прямо... За руки вот его привела туда. Вы правильно, я говорю, показываете, а у нас, я свистло, говорю, свистло. Этого не видишь нигде. Вот как по Божьему закону, я говорю, надо жить. Убирать все за собой. Экология. Ничего не оставлять. А вы, я говорю, так по закону. И он на меня смотрит. Ай-яй-яй, бабушка, говорит. Да я говорю, бабушка, что тебе, бабушка? Бабушка, это закон, я говорю, Божий. Вот что. Надо чисто себя вести. Опрятно. С людьми нужно разговаривать с душой, с любовью. Как он нас любит и терпит, я говорю. Где вы в нашем веке видите самых адекватных людей? А? Говорю, в нашем веке сейчас мало адекватных людей и проституции. Мало, но сейчас их много. Сейчас хоть 7 миллионов уже свидетелей Иеговы по всему, конечно, свету. Это еще мало, конечно. Бог хочет, все пришли, чтобы в покаянии к нему... чтобы все были такие. А то если будет уничтожать, например, нечестивых, а честивых мало. Хотя свидетелей Иеговы много уже тоже набралось, но не все такие умные. Еще нету. Не собралось таких людей, каких Бог хочет. Но Он хочет, чтобы все такие были. Ну разве будут? А я, когда Библии читаю, я говорю Богу, ну ты, я говорю, научи нас, ну научи, я говорю, как быть и хорошим, как любить друг друга. Ну как, я говорю, любить, если он меня не любит, или она не любит меня, я ее буду любить. Люби, говорю, ты молись за него. И он с таким станет. Вот ой, так. Ой, Любовь Ивановна, извините, так. К нам пришли на прием. Я, извиняюсь за беспокойство, что такая обстановка случилась. Ну пока, давайте. До свидания, тогда. Всего доброго. До свидания. Алло. Да. Валентина Петровна, это снова участковая. Вот вы слышали жалобу вашей соседки? Да никакой ты не участковый. Участковый обычно к себе вызывает или на квартиру приходит. Так вы же помните... Он по телефону ничего нет. Не выясняет. Валентина Петровна, Валентина Петровна. Это ты! Ты 218-й! Никакой я не 218-й, не я отношения к этой квартире не имею. Да. Валентина Петровна, вы говорите, что я из 218-й. Но вы сами представьте, что вы говорите. Во-первых, никакой если я... Никакой вы не участковый. Нет. Участковый на участок вызывает по повестке. Валентина Петровна. И сам приходит. А вы один, а с милицией. Алло, а вы вспомните свои слова. Вы говорили, что никакой вы в квартире... Никакой ты не участковый. Я участковый, вы врете. Вы не верите мне. Нет, не участковый. Участковый в квартиру приходит. А, подождите, подождите, подождите, я вас перебью. Или на участок называют. Алло, алло. А вы сами сказали, что вы в квартиру нас не впустите. Было такое? Чего? Мы в прошлый раз хотели к вам прийти, вы сказали, вы нас не впустите. Это так? Не пущу. На площадке можно договориться. Так вы же на площадку не выходите. Мы один раз к вам пришли. Выйду, когда нужно. Мы один раз пришли, вы ругались на нас. Отстаньте от меня! Алло. Не хочу ни с кем разговаривать. Алло. Алло, ну вот вы слышали жалобу соседки вашей? Пошли мы вместе с соседками куда подальше! Не трожьте меня, пожалуйста! Вы будьте адекватны! Вы будьте адекватны! Вы адекватная соседка, или вы соседка адекватная? Что, квартирку захотел? Нет, нет, мне ваша квартира не нужна. Квартирку захотел! Вы какой же не участковый! А я нет, я участковый. Я какой-то не участковый! Участковый! Повестку да я вам... Проходимец! Я повестку вам могу прислать. Таких участковых надо гнать из милиции. С чего тут? Напишу заявление на Петров 38. Во-первых, я вас не трогаю. На Петров 38 напишу, что пристают. На каком основании? Пришли повестку, я пойду в милицию разбираться. Я пришлю вашу повестку, но еще будет принесено заявление от соседки Любовь Ивановны. Алло. Алло. Да? Чего тебе надо, психопатка? Тебя ведь отправили куда-то. Ты, сука, ебаная в рот, паскуда. Вот именно. Куда ты тебя отправили, сука, и где еще звонишь? Врешь, подруга, ты мне звонишь, блядина худая. Валь, меня слышишь? Алло. Алло. Да. Алло. Да, кто мне звонит? Алло. Ты хуесос с дальнего севера, блядь. Какой север? Какой север, ёбаный? Ты сказала. Ты мудила, блядь. Да. А мудила, наставь ваш телефон, ёбаный. Алло. Иди нахуй. Ну, давай, ори. Ори. Может, тебе легче станет? Что ты вот беспокоишь теперь? Что ты вот беспокоишь ночью человека, а? Я вот человек, ты, а ты вот кто, букашка? Ты мне, сука, звонишь, блядина худая! А ты букашка! Ты мне звонишь! Алло. Да. Да. Алло. Да, сучка! Давай, давай, дорогая, давай. Я ж тебя вот не обзываю, зачем ты обзываешь? И откуда ты выскочила, а? Из своей пизды. Откуда? Да? Правда, оттуда выскочить можно. Правда. Вот и выскочила. А хули вы звоните, ёб вашу мать? Да ведь я не звоню, это ты звонишь. А врёшь, тебе знаешь. Сука, врёшь! Врёшь, Павла, ёбаная, поймаю, зарежу нахуй! Алло. Да? Видишь, опять, наверное, тебе подталкивают. Твой мудак позвонил, твой мудак, ёбаный, позвонил. У меня нету никого, ни мудака, никого. Я одна, дорогая, у меня только дети. А муж у меня умер. И никто тебя не звонит. Ты послушай меня очень прекрасно. Мне я тебя, звонят, я тебя. Ёбаная в рот, мне звонят, ебена мать! А мне похую, вы никто мне не нужны, ебать вас всех! Ну что звонишь? Что надо? К тебе Нина Васильевна еще не пришла. Что надо, говорю, что мне Нина Васильевна? Звони, я дала номер телефона. Алло, алло. Да? Она у Боровицкой. Боровицкая? В морге? Как в морге? Нина Васильевна. В морге, старуха-то! Нина позвони Нине Васильевне! Алло, алло. Ну чё надо, чё надо? Нина Васильевна у неё. Позвони ей, 900... Да она у неё. Педераст. Она у нее. Придется ее Петрович в жопу выебет. Или алло. Сережка. Алло. Алло. Алло. Ну какого тебе хуя надо? Ты названиваешь мне, а? Нина Васильевна. Какого хуя надо? Нина Васильевна у Боровицкой. Боровицкая уже в одном морге 2 дня лежит. Чего несешь? Ты несешь. Ты несешь. Сама ты несешь. Ты с ума тебе Сережа выебет в жопу или ты его. И вот ни с кем не будете. Смотри, как он тебя. Заткни, ебло поганое, блядь. А как хочешь? Номера ты уже все в полицию сдала. Ой, ой, ой. Ой, не ойкай. Не ойкай. Пердун. Я боюсь. Пердун. А ты бздишь? Больной, блядь, пердун. Пердун. Пердун. Вонючий пердун, блядь. Ну, пердун чё? Вонючий. Испугалась? А кого мне пугать что-то? Нина Васильевна. Хуй ей в жопу, Нине Васильевне. Чтобы я ее боялась. Скоро ее выебут в медсестру из садика. Вот, вот она испугалась уже. Миллионы грабить не будет, мандат старая. Алло. Алло. Алло. Алло. Ну что, кончите вы звонить ко мне или нет? Нет, Нина Васильевна сейчас будет звонить. Берем я. Ну что, ебетесь, да? Жопы все головы у вас. Да, Нина Васильевна очередь заняла. Очень. Тебя кто ебёт-то сейчас в жопу, а? Скажи. Сережка. Сережка? Да. А ты его потом дашь? Да, мы по очереди. По очереди. Сосулька ты. Сосулька. Хохочи. Да хохочешь. Быть вот, будешь. Вот быть тебя, скоро будешь. Вот тебя тоже скоро. Проклятая Нинка. Все вы, блядь, заодно сдохните и перекурвитесь. Курва в жопе так плясала. Курва в жопе так плясала. И маме пизду упала. Пердит старому нахуй. Другая. Молодой не может ебать ее. Грыжа в жопе выросла. Алло. Алло. Алло. Зина. Алло. Сережа сейчас Женечку ебать будет. Вот, Нина Васильевна, дайте мне Нину Васильевну. Да, сейчас в милицию я звоню. Позвоню в милицию. Пусть послушаю того, Федика. И вот заберу сегодня. Заберу. Да. И Женечку выебу. Ну Зинаида что надо? Зинаида Николаевна. Чё, навалил в портки-то, что Нина Васильевна тебя выселит из дома? Что надо тебе конкретно? Что? Я уже сдала номер телефона твой в полицию. Что ой, надо? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не ойкай, не ойкай. Ой. Не ойкай. Сережа-то выебет Женечку-то в жопу. Вот тебя в жопу-то выебли. Вот Женечку скоро выебут. И её сынка. Вот Женечку скоро выебут. Падла, я сейчас позвонила на станцию. Давай. И звонки фиксируют. И больше. Падла. Падла. А у Серёжки-то Ваньку ебут, да? А? Серёжка в жопу. черномазый ебет. А папка Сережка своего Ваньку ебет. А тебя кто? Вот тебя кто? Вот тебя кто? Тебя кто? У Сережки хуя нет, ты его ебешь, да? Как же нету? Он Нину Васильевну? Алло? Добрый день, я могу услышать Аносову Валентину Петровну? Все равно ничего не слышу. Не слышно? А так лучше? Ничего не слышу. Слышно? Вот так вот. Немножко лучше? Слышно. Слышно, да? Я могу услышать Аносову Валентину Петровну? Она. О, здрасте, приятно с вами познакомиться. Вас беспокоит редактор газеты Борис Дмитриевич из «Комсомольской правды». Чего не слышно? Вас беспокоит редактор газеты «Комсомольской правды» Борис Дмитриевич. Ну и что? У нас пару недель назад Зинаида Николаевна, ваша соседка по дому, заказала статью про вас. Мы вот хотели у вас задать пару вопросов. Ну. Вот Зинаида Николаевна вот у нас писала, что вы держите квартирантов на подозрительных условиях. Хочу и буду держать. Это не ваше дело. А налоги вот что не платите? Вот, это захочу как-то... и буду держать, блядь. А налоги почему не платите? Иди нахуй, я никого не держу, но захочу. Хуй я тебя спрошу, блядь. А, не надо ругаться, нахуй. Не надо ругаться. Алло. Да, говори громче. Здравствуйте еще раз. Вас беспокоит редактор газеты Борис Дмитриевич. Ну и редактиры. Мы хотели вам вопросы задать, вы трубку положили. Ну-ну. Вы с Зинаидой Николаевной давно общаетесь? Знаете соседку такую в вашем доме? Пошел ты с ней нахуй, со своей Зинаидой Николаевной, больной сучкой. Почему больной? А хули ей от меня нужно? Ну, она... Здоровая была бы, ей похуй было бы, блядь. Она жалуется, что вы хулиганка. Была хулиганкой, буду хулиганкой. Вот, попробуй исправь меня. Нет, а зачем вам все это? Такая вот родилась хулиганка. Дальше что? Терроризируйте соседей по дому телефонными звонками. Чего? Терроризируйте соседей по дому, Зинаиду Николаевну в том числе. А не давали мне свои телефоны-то? Я с удовольствием их терроризировала. Да, мне телефоны мне не дали свои. А вот недавно Зинаида Николаевна ходила на станцию телефонную, брала расписку звонков, вот ваш номер телефона у нее зафиксирован. Пошли нахуй! Ты мужик, блядь! С хуем! А как баба с плетнями занимаешься? Иди нахуй! А, не стоит так ругаться. Я вам, блядь, под меня копаете, я вам, блядь, покажу квартирку. Я уже Алло. Двоих подписала. Алло. Чтобы ни одна, блядь, Алло. Сюда не заскочила. Алло. Алло. Пошел нахуй! Алло. Чего, блядь? Нам ваша квартира не нужна. Вы почему подумаете, что... Нужна, блядь! Нет. Не нужна, не названивал вас! Нет. Нахуя тебе Комсомольская... какая-то Зинаида, блядь? Нахуй она тебе она нужна? Она вас знает, она вас знает. Вот и иди ее, эту Зинаиду! Она Алло. Давно Алло. Не была, блядь. Алло, можно еще пару вопросов? Алло. Алло. Давай хуй только громче говори, блядина. Алло, а почему вы думаете, что редакции «Комсомольской правды» нужна ваша квартира? Да никакие не редакции, нужны мы редакциям. Редакции, алло, блядь. Алло, послушайте, статью заказала ваша соседка. Вот пусть она ее и читает, статью эту. Она пишет, что вы занимаетесь хулиганством. Занималась, да, хулиганка, дальше что? Работали в детском садике с заведующей Ниной Васильевной, которую... Иди ты нахуй, блядь, детский садик! Сука, рваная от правительства работала! Занимались поборами, проституцией занимались! Ты откуда у меня книжка трудовая на руках? Садики ты, блядь, твоя баба, которой ты едешь, она в садике работала, Зинаида ты, блядь, Николаевна? Зинаида Николаевна? Да ты с ней ебешься, блядь! Это твоя любовница! Почему любовница? Все знают, весь подъезд знает! Она пенсионерка, вы что? Она пенсионерка! Она тоже ебут! Она ветеран труда! Да хуй с ней! Она писала, что вы занимались поборами в детском садике! Сука, у меня трудовая книжка! И награда от Брежнева, паскуда, там записано! У меня два высших, какой садик, блядь, сука! хорошо, хорошо. Хуй ебался, хорошо. У меня два высших. Хорошо, хорошо. Алло, алло. Алло, алло, подождите. Резина. Алло, подождите. Резина, алло, подождите. Алло, подождите. Сука, ты меня не терроризируй, блядь. А не терроризируй. Это статья, блядь. Алло, алло, алло. Алло. Ты шизофреник, ты из какой квартиры? Шизе хуево. А при чем здесь это? Я не живу в вашем доме. Я не живу в вашем доме. А где ты живешь? Записывайте адрес. Давай, блядь. Добролюбова, 25А, корпус 2, квартира 27, этаж 4. И как ты к нам в район пробрался, блядь? А, почему здесь побрался? Я работаю в организации «Комсомольская правда» на «Эхо Москвы». «Комсомольская правда» никогда сплетнями не занималась. Ну, статью заказала ваша соседка. А ты, блядь, сплетник. Я не сплетник. Я пишу статью, вот, которую мне приносит Зинаида Николаевна ваша. Да иди ты, ебёшь её и еби, блядь, мне-то что? А также она сказала, что ваша квартира была куплена нелегальными награбленными деньгами в детском саду. Чего? Также Зинаида Николаевна сказала, что квартиру вы получили за счет награбленных миллионов долларов в детском садике. Вот получила, вот. То есть государство вам ее не выдавало. Дальше что? Получила, ебена мать! Въехали туда незаконно. Да что это? Квартирку подделываешь? Хуй тебе, квартиру, сука! Квартиру! Квартиру! Все документы на руках, паскуда, ебаная в рот! Квартиру вам подарила заведующая детского сада. Алло. Что, сука, рваная? Что, ругайтесь сука так? Сука, рваная! Вы не ругайтесь, вы будете так ругаться, а все ваши угрозы пойдут тоже в статью. Давай, пишу больше! Вот напишем. Редактор, вот сейчас вот Евгения Супрючева, вот наша редактор сука, газеты, пиши, будет оформлять на вас статью. Пиши, простонух, пиши! Больше тебе нехуй писать, блядь! Ты только о старухах болеешь, ебаная в рот! А вы являетесь хулиганкой! Тебя тревожат! А вы терроризируете соседей! Терроризируй, буду терроризировать! В вашей квартире содержится квартиранты на подозрительных условиях. Проституция, наркомания. Да, вот, наркотики, иди, блядь, угощу наркотиками, паскуда. И квартира была куплена заведующей вашего детского садика, Нина Васильевной, которая наворовала 10 миллионов долларов. Кто наворовал? Заведующая детского садика, Нина Васильевна, вы ее являетесь секретарем, правая рука. Чего несешь-то, блядь, тебе пора, ты псих ебаный, тебе лечиться пора.